Глава 16. «И в кого же ты такой умный, а? Что же сказать? Потому что я такая красивая?» «Не думаю, что ваш капитан возьмет в команду слабого игрока только потому, что влюблен. «Считаешь, в меня нельзя влюбиться?» — надула я губки. «Считаю, что ты что-то скрываешь». «Какой проницательный. Можно подумать, ты ничего не скрываешь». «Только свое настоящее имя», — улыбнулся Стейнер. «Да и его объявят на осеннем балу». «Жаль, я не услышу», — вздохнула притворно. «Ты же дракон высокого полета, а меня во дворец даже на крылечко не пустят, чтобы в щелку подсмотреть». Стейнер помрачнел, а потом как-то очень уж внимательно посмотрел мне в лицо, будто с кем-то сравнивал. «Джаз — это коротко от Джессика?» «Нет». «Ох, плохой из меня шпион, несдержанный. А Джасмин?» «Красивое имя», — с улыбкой произнес дракон. Но глаза его при этом смеялись. Не поверил. «Джаз, ты как никогда близка к провалу. Меня спас Ивард. Он без стука вошел в комнату, внимательно осмотрел меня. Бросил подозрительный взгляд на Стейнера. Он уже уходит». Быстро выпалила я, чтобы не доводить до очередной стычки. Брат удивил, он на секунду завис, а потом повернулся к дракону. «Останься». «Не похоже на старшего, обычно он весьма тактичен и не распоряжается в гостях, как у себя дома. Не обращая внимания на желания хозяев. Значит ли это, что разговор будет касаться и Светлого тоже?» Я подобралась, но Ивард не спешил начинать беседу. Мы с напарником следили за тем, как он обходит комнату. Иногда брат останавливался, чтобы сделать руками сложные пасы. Тогда из-под его пальцев вылетали черные жгуты и впитывались в стены. «Все, можно разговаривать». Старший упал в кресло и, сложив пальцы домиком, посмотрел на Стейнера. «Прослушка». «Обычная практика для гостей Империи», — не стал скрывать дракон. Он сел на подоконник и внимательно следил за действиями старшего сына темного князя. «Не думали же вы, ваше высочество, что темных оставят без присмотра?» «Ваша светлость», — поправил Ивард. «Титул наследной принцессы только у княжны Сигал». Стейнер бросил на меня быстрый взгляд, от которого я покрылась мурашками, и кивнул, показывая, что учел. Я же с интересом наблюдала за парнями, такими разными и в то же время чем-то похожими. «Я наводила тебе справки», — перешел на «ты», Ивард. «Я был бы разочарован, если бы палач темного князя этого не сделал». Чуть искривил губы Стейнер. «Я тоже читал твое досье». «Отлично», — оскалился Ивард. «Меня интересует глава культа Кровавого Бога. За последние полгода этот культ успел попортить нам нервы». Я смотрела на обоих мужчин и замечала, как они между собой похожи. Острыми взглядами, скупыми движениями, прищуром глаз. Я знала, чем занимается в княжестве Ивард. Какой пост он занимает при князе. И теперь у меня не осталось сомнений, что Стейнер тоже связан с госбезопасностью. Что же меня все тянет к опасным мужчинам? Нас интересует репортер, который сегодня подходил к Джаз. И очень настаивал на приватные встречи. Типа у него есть какие-то важные сведения. Мы за ним наблюдаем последние полгода. Ивард вытянул ноги и с удовольствием потянулся. Он был на приеме у князя в составе светлой делегации и уже тогда вызвал наше подозрение. Впрочем, в тот визит светлых у нас многие вызвали подозрения. Брат недобро усмехнулся. А я вспомнила. Два покушения на князя. Одно на Иварда, попытка похищения меня, любимой, и куча мелких пакостей. Мы считаем, что он связан с культом бога крови. Поэтому сегодня во время игры Джаз была ранена. Это было сделано специально, чтобы у нее появилась уважительная причина перенести встречу. А у нас появилось время подготовить ловушку. «Мне не нравится, что она пострадала», — холодно заметил Стейнер. «А уж как мне не нравится». «Но и братьев я понимала. Никому нельзя доверять. А так я очень правдоподобно сыграла роль жертвы. Надо стребовать с Карха подарок, чтоб не расслаблялся». «Зато все отлично получилось». «В этом весь Ивард. Дело прежде всего. Я бы на месте дяди сделала его наследником. Но князь не хочет, потому что семья матери Иварта тогда еще больше усилится и получит слишком много власти. А это плохо для экономики. Политика — сложная штука. Свою сестру ты бы такой опасности не подверг, — мимоходом заметил Стейнар. Княжна слишком ценна для страны, чтобы ею рисковать, — спокойно ответил братец. И даже мускул не дернулся. Мне бы так уметь лгать. Но что не дано, то не дано. И вряд ли научусь, не тот характер. Я бы хотел увидеть все документы по этому делу. Взамен поделюсь тем, что есть у нас. Конечно, они уже у тебя в кабинете. Ивард улыбнулся с легким превосходством. Кто его не знает, как я, не заметит. Составило некоторого труда найти этот кабинет. Эй, парни, мне надоело играть роль статуи. А мне вы ничего не хотите сказать? Нет, дружно ответили мужчины. Какое единогласие. Ты получишь подробную инструкцию перед встречей. А пока не будем рисковать. За домом следят, поэтому изображай больную и несчастную. Изабель и Аннет тебя прикроют. Они знают? Ахнула я. Конечно. Ивард виновато развел руками. Аннет отвлекала от тебя, Изабель заранее заготовила нужные зелья. Я все понимала. И мою слабую актерскую игру, и растерянность, и нежелание брата рисковать, и все равно ощущала себя прескверно. Даже Зефирка была в курсе интриги. Одна я, как дура, хлопала ресницами и злилась на Карха. А ведь могла быть полезна. Потом поговорим. Ивард слишком хорошо меня знал. Ты помнишь, что делать в случае непредвиденных обстоятельств? Активировать портал и уносить ноги. Вот и умница. «Мне не нравится, что моя девушка рискует собой», — подал голос Стейнар. О, видеть лицо Иварда в этот момент многого стоило. Как жаль, что художник из меня еще хуже, чем актриса. И увековечить в истории промелькнувшие на красивом лице ошеломление, удивление и панику мне не удастся. Даже сделать магический снимок не смогу, потому что через мгновение лицо Иварда вновь ничего не выражало. «С каких пор Джаз твоя девушка? Светлый, немного ли ты на себя берешь? У этой девушки уже есть жених». Я склонила голову и перевела взгляд на Стейнера. Забавно за ними следить со стороны, но, пожалуй, поставлю на братца. Дракон вопросительно поднял левую бровь. «Джаз?» Мама говорит, в каждой непонятной и опасной ситуации просто пожимай плечами. Я ее совету следую, безусловно. Вот и сейчас вместо тысячи слов я просто пожала плечами. «Мы еще вернемся к этому разговору», — угрожающе пообещал Стейнар. «Встретимся позже». Дракон подошел ко мне, наклонился, а потом бесцеремонно поцеловал в губы. Быстро и колко. Я растерялась и не успела даже руку поднять для замаха, чтобы наградить наглую светлую рожу хорошенькой оплеухой, как он выпрямился и направился к двери. «Нам лучше продолжить разговор в другом месте. Пусть Джаз отдохнет. Ивард помолчал, а потом расхохотался, глядя на мое покрасневшее лицо. «Джаз, а как же Ларм? Ты же по нему сохла последние полгода. Идите вы в... сад!» — психанула я и швырнула в братца подушкой. Он, конечно, увернулся и со смехом ретировался. «Все мужики — идиоты!» Даррен Стейнар. Они вошли в кабинет того самого дома, в котором Стейнар пытался спрятать Джаз. Надо сказать, безуспешно. Ивард, словно у себя дома, уселся в кресло для посетителей, взмахом руки указав Даррену на стул за столом. «Спасибо», — иронично кивнул дракон. «Бумаги», — напомнил ему Ивард, рассматривая кабинет. На стене напротив стола висел ростовой портрет красивой светловолосой женщины с примесью темной эльфийской крови. Два кресла, книжные шкафы и массивный стол из железного дерева. На полу зеленый ковер с орнаментом. Между двух окон расположился бар, за ним на высокой тумбе. Пристроился очень подробный глобус. Ивард кивнул своим мыслям, ему нравилось то, что он видит. Малышка Джаз выбрала достойного кандидата. Стейнар внимательно прочел бумаги и отложил их в сторону. Репортер не попадал в зону наших интересов. но я уже отдал приказ, чтобы его ненавязчиво проверили. Не хочешь поделиться информацией?» Стейнар встал и направился к книжному шкафу. Надавил на одну из книг, и она выехала, открывая небольшую нишу, куда он и сунул руку. На мгновение его ладонь засветилась и погасла, после чего Даррен вытащил папку и протянул ее Иварту. «Все, что удалось узнать с тех пор, как император поручил мне это дело. Остальные документы, думаю, ваша разведка уже давно переправила в Темное княжество». Ивард светски улыбнулся, не подтверждая и не опровергая эти слова. Минут 15 в кабинете было тихо. Потом старший сын князя отложил папку и встал. Под заинтересованным взглядом хозяина кабинета он подошел к столу, вырвал из лежащего на краю блокнота лист и написал одно имя. Дождавшись, когда Стейнар его прочтет, щелкнул пальцами, и листок вспыхнул черным пламенем. «Мы считаем, что этот дракон руководит культом кровавого бога». Лицо Стейнара потемнело. «И почему я не удивлен?» «Потому что ты тоже сделал правильные выводы». Ивард подошел к портрету и провел кончиками пальцев по золоченой раме. «Император никогда не позволит арестовать его. Они старые друзья, и чтобы предпринять какие-либо меры против подозреваемого, мне нужны будут непоколебимые доказательства. Уверен, мне запретят копать под него. Зато мне нет». Жестко оскалился Ивард. «Моя невеста пострадала, а я не последний человек в княжестве. Светлый император дал мне право искать виновных, и я намерен им воспользоваться». «Этот Арий никогда не давал повода усомниться в своей лояльности. Его род всегда служил Светлой империи». «Мальчик, ты, главное, не мешай мне. А доказательства я тебе предоставлю». «Ну уж нет, дядя, без меня ты и шага не сделаешь. Это зона моей ответственности, и я не позволю обвинить невинного». Мужчины вперили друг в друга непримиримые взгляды. «Культ вредит и нам, и вам. В наших интересах выжечь скверну до того, как им удастся развязать новую войну», — произнес Ивард и вернулся в кресло. Даррен согласно кивнул и перешел к тому, что в данный момент волновало его больше, чем все культы мира. «Ты готов подвергнуть Джаз опасности, чтобы поймать агента культистов? Мне это не нравится». «С чего такая забота? Хочешь жениться на малышке Джаз?» Ивард откинулся в кресле и посмотрел на дракона, как на какую-то диковинку. «Я же сказал, она не свободна. Так же, как Изабелла Таралей. Хочу напомнить, что Изабелла моя невеста». «У меня создалось впечатление, что она об этом узнала одновременно с нами». «Но за девушек всегда решают их родители», — развел руками Ивард. «У вас разве не так?» «Так», — кивнул Стейнар. «Но Джаз — сирота. За нее никто не может решать. А что ты можешь ей предложить, Арий?» Ивард наклонился вперед, глядя на Светлого с интересом и ожиданием. «Твой отец разве позволит тебе жениться на простолюдинке?» «Нет», — отвернулся к окну Стейнар. «Расскажи мне о принцессе. А что взамен расскажешь мне ты? А что тебе интересно?» Стейнар повернулся к Иварту. «О, темный маг довольно потер ладони. Хочешь знать, кто из нас кронпринц?» С понимающей улыбкой кивнул Стейнар. «Я знаю», — отмахнулся Ивард. «Меняю информацию о принцессе на информацию об агентах в нашем княжестве. О бароне Нехте я знаю, как и о его фаворитке миледи Розендес. Также нам известно имя Роберта, лакея его светлости Карха. Слуг можно опустить. Меня интересует, кто из дипломатов работает на твое ведомство». «Какой-то неравный обмен, тебе не кажется?» «Ну, не мне же интересно, моя сестрица». Ивард блеснул белоснежными зубами. «Винсент Ларак. Никогда бы не догадался, что тебя интересует. Зачем ей выходить замуж за Светлого? Для скрепления нашего союза хватило бы женитьбы одного из сыновей князя на ком-то из родственниц императора». «Потому что темный князь не намерен жениться и заводить законного наследника», — потому что княжна имеет такой сильный дар, что ей просто суждено возглавить совет. Ну и самое главное...» Ивард встал, моментально оказавшись у стола, за которым так и сидел Стейнар, и склонился над ним. «Не княжна войдет в рот мужа, а ее избранник войдет в рот Сигал и станет консортом при правящей княжне». «Хочешь сказать, — медленно произнес Стейнар, — что если княжну выберет кронпринц, то он лишится имперского трона и станет править с женой темным княжеством?» «В точку! — радостно воскликнул Ивард. Причем император не в курсе, что свадебный ритуал не оставит светлым выбора. Правда, здорово придумано». «Да уж. Древние создали этот ритуал, чтобы объединить два королевства». Ивард прекратил дурачиться и стукнул Стейнара по плечу. «Но ни мы, ни вы пока к этому не готовы. А значит, тебе не стоит волноваться. Княжна не станет выбирать правящий род. Она правильно воспитана и возьмет в мужья кого-либо из побочной ветви». Стейнар помрачнел. Ивард следил за ним и чему-то улыбался. «Знаешь, Светлый, у темных есть перед вами огромное преимущество. Вы можете жениться по любви», — кивнул Стейнар. Некоторое время мужчины молчали, думая каждый о своем. Первым, тщательно подбирая слова, заговорил Стейнар. «Этим браком вы можете лишить Светлую Империю законного наследника». Не ожидал от князя такого опрометчивого шага. Император рассчитывает, что его сын женится на княжне, введя ее в свой род. Он верит, что темная кровь потомка Джессики Курса снимет проклятие и вернет нам драконов. Ивард некоторое время молчал, буравя собеседника тяжелым взглядом. А потом, криво усмехнувшись, сказал: «Проклятие абсолютного Малефика может снять только абсолютный Малефик. А их в мире не осталось». Пристально глядя темному в глаза, произнес Стейнар. «Или...» К его разочарованию на лице Иварта не дернулся ни один мускул. И в глазах застыло только вежливое сочувствие. «Ты знаешь, как звучало проклятие?» И, не дожидаясь ответа, дракон процитировал: «И только абсолютный Малефик сможет снять проклятие по доброй воле и ради любви. И только равный мне по силе сможет победить ненависть своей любовью», — поправил его Ивард. «Именно так записано в наших хрониках». «Жрецы бога крови уверены, что темная фея в полной силе сможет разрушить проклятие. Когда культ не был под запретом, к императору приходил один из них. Он убеждал, что именно их бог сможет заставить фею исполнить его желание. Что такое смерть одной темной ради процветания драконов?» «И что император?» «Приказал поднять все записи той войны и все упоминания о малефиках и темных феях. Ничего подтверждающего версию жрецов не нашли. И на этом все затихло. А потом культ запретили». Ивард помрачнел, уставившись на портрет женщины. «Кто она была тебе?» «Мать». Стейнар не стал спрашивать, откуда темный маг знает, что эта женщина была, а не есть. Темные маги такое чувствуют, а про этого конкретного темного ходило много невообразимых слухов. И что из них правда, а что ложь, до сих пор выяснить не удавалось. Но теперь, когда они будут работать вместе, досье на Иварта Сигала пополнится. «Так вот от кого ты получил темный источник. Я видел трупы девушек, на которых они тренировались». Ивард посмотрел в окно, за которым виднелось ночное небо. «Утром пришлю человека со всем, что у нас есть на культ». Дальше они еще час обсуждали детали предстоящей операции и уже начали прощаться, когда Даррен схватился за запястье. «Сработала сигналка в комнате Джаз. Он начал открывать портал. Вы со мной, ваша светлость?» «Не», — широко зевнул Ивард. Он не чувствовал опасности, поэтому предпочел поспать пару часов до рассвета, а не врываться в комнату к сестре. тем самым, возможно, испортив ей свидание. А вот подставить Светлого будет весело. Джаз прекрасно справится сама. Она не настолько безобидна и беспомощна, как пытается казаться. «Слушай, Йорд, коль у нас вечер откровений, то ответь на вопрос. Аннет Эрго твой человек?» «Почему ты так решил?» С интересом спросил Тёмный и с удовольствием потянулся до хруста в позвоночнике. «Она очень хорошо маскирует свой реальный уровень магии. Вот как. Ты это увидел?» «Случайно». Стейнер слегка смутился. Ивард, понимающе рассмеялся и развел руками. «Это не мой секрет, так что прости». На этом они распрощались. Даррен все же пошел проверять, кто там явился к Джаз посреди ночи. А Ивард отправился к себе, мечтая о бокале бренди и чистой постели. Поспать мне не удалось. Только вышла из душа, как в дверь без стука вломилась дружная парочка из Саши и Карха. Второй притащил букет, напоминающий веник из чертополоха. Но выглянувшая на шум Иза, увидев колючие лохматые стебли, пришла в неописуемый восторг и утащила букет к себе, заявив, что «это же очень редкая лечебная травка, и стоит она, как печень императора». «А мне подарок», — посмотрела я на полуэльфа с упреком. Карх тяжело вздохнул и полез за пазуху. На колени мне прилетела большая коробочка, обтянутая черным шелком. Колье белого золота с изумрудами, эльфийская работа. И наверняка жутко дорогое. «Сойдет за извинение», — кивнула я. «Наглая ты, мелкая». Карх бухнулся в кресло и тут же вскочил, потирая зад. «Что за...» «Тебя ждут», — с нажимом произнес Саша. Ведьмак стоял у двери, скрестив руки на груди. Глаза красные, волосы растрёпаны, синяк на скуле. «Аннет будет ревновать». «Стой!» — воскликнула я шепотом, пока вредный братец не ушел. «Как ты умудрился связаться с этой фееричной... стервой? И когда? И ты реально на ней женишься? А что сказал отец?» «Она милая, умная и самая лучшая», — улыбнулся Карх. «Я связался еще на первом курсе. И да, я на ней женюсь. Между семьями уже все договорено». «Ничего себе!» — возопила я, забыв, что ночи и соседки, возможно, успели заснуть. «Почему я узнаю обо всем последнее?» «Потому что ты наша сестра, ты младшая, и ты бы не одобрила», — ответил Саша. «И, скорее всего, постаралась бы отвадить от меня Аннет. О твоих методах мы все знаем», — добавил Карх и, чмокнув меня в щеку, исчез. «Подумаешь, всего-то слабительное подлила той дурь», — пробормотала я смущенно. «Мне тогда было 9 лет». «А когда тебе было 15 и Э пригласил на бал Марию, ты обсыпала ее платье порошком супчевика, а парик намазала клеем». «Она наступила на хвост Любику». «Потому что твой кот вечно лежит поперек коридора, да еще умудряется сливаться с темнотой». «А нечего ей было шляться по хозяйской половине». «А помнишь, как Ивард привел на семейный обед блондинку, графиню? Не помню ее имя. А ты с доброжелательной улыбкой налила ей компот с ядом». «Мне нужно было проверить алхимический универсальный антидот. Не на вас же опыты было проводить». Защищалась я как могла. «И вообще, хватит обо мне. Ты зачем пришел? Я вообще-то ранена и спать хочу». «Отец прислал вестника, просил передать тебе записку». Саша протянул мне сложенный в четверо листок и ушел, а я взялась за расшифровку послания. А когда смогла прочесть, упала в кровати и задумалась. «Значит, замуж за наследника империи мне можно, но нежелательно. Потому что я единственная наследница князя, утвержденная советом и назначенная приемным отцом. И править буду я, а значит, мой муж станет консортом при княжне. А империя останется без наследника. Скандал. Что же, по всем косвенным признакам кронпринц Кьяртон. И поэтому, если я выберу Стейнера, а если Стейнер не захочет выбраться? Фух, как все запутано. Да, он мне нравится, и я ему нравлюсь, я это чувствую. И если на простолюдинке он не женится, то на княжне запросто. Не хочу замуж. Это же конец всему. Карьере, свободе, веселью. Ох, не буду ни о чем думать, а то голова лопнет. Но что мне с замужем делать? Я хочу ходить в патруль, сражаться с чудовищами, путешествовать. И править тоже не хочу. Дядя обнаглел. Между прочим, мог бы жениться и официально завести правильного наследника. Вернусь и устрою ему отбор невесты. А это идея. Фея? Или как? А феи могут сюрпризы делать. Я кровожадно ухмыльнулась и в это время в окно поскребли. Осторожненько так. Если бы спала, то не услышала бы. Подняла голову от подушки и вздрогнула, увидев в свете луны нечто лохматое и многоголовое. И только когда запустила в сторону окна склянку с взрывным составом, поняла, что это букет роз. «Ой, мамочки, кого я прибил?» Стекло бесшумно осыпалось пеплом, и в темном проеме появилось бледное лицо Джори Таларма. Я шумно выдохнула и откинулась на кровать. Некромант не ходит без темного щита, так что пострадало от моего нападения только его самолюбие. «Такого горячего приема я не ожидал», — улыбнулся он и, не дожидаясь приглашения, легко запрыгнул в окно. «Решил в дверь не стучать, чтобы не беспокоить твоих соседок. Как ты?» Цветы перекочевали в вазу, а некромант ко мне на кровать. Сел и улыбнулся той самой обворожительной улыбкой, которая сразила меня на повал полгода назад. «Иза подлечила, но мне нужно отдохнуть, чтобы восстановиться полностью», — намекнула я. И отчего сердце мое больше не стучит трепетной печугой и не замирает от вида капитана команды. А наоборот, мне очень хочется, чтобы он как можно быстрее исчез из моей комнаты. «Ты бездумно подставилась во время игры», — Ларм нахмурился. «Я не ожидал, что ты настолько плохо владеешь щитами. Почему не защищалась?» «Я не ожидала от Карха такой подставы». «В этом твоя ошибка. Ты недооценила противника. Хотя отлично знаешь, на что способен Левитант. Ты не единожды видела его в игре и знаешь его гадкий характер. Карх из тех, кто не гнушается грязными приемами и никогда не делит игроков по полу. Ты читала анкеты игрока, которые я раздал вам в дирижабле?» «Ну да, вроде что-то такое было. Но я честно засунула их куда-то в конспекты и благополучно забыла». «Джаз». Некромант осуждающе покачал головой. «Понимаю, что ты приз и твое дело удержаться на базе. Но все же будь более ответственной. Ты теперь часть команды, пусть и только на время пребывания у светлых. Я договорился с демоном, завтра тебе доставят алхимические ингредиенты взамен сгоревших. К следующей тренировке постарайся восстановить запас и выйти на поле во всеоружие». «Мне обязательно тренироваться с вами? Мы же не хотим показывать соперникам мою настоящую роль». «Обязательно», — отрезал Джорит. «Команда должна быть сыграна, а ты хоть и временный, но член команды». Мы еще немного обсудили игру, и я расслабилась. Ларм пришел как капитан, заботящийся о своем игроке, а не как влюбленный в меня парень. И сглазила. Только я почувствовала себя спокойной, как некромант перешел к активным действиям. Он вдруг резко замолчал, глядя на меня мерцающими во тьме глазами. Склонился, и не успела я отреагировать, как полез целоваться. Да так напористо и агрессивно, что я растерялась и не стала сопротивляться, поглощенная нахлынувшими эмоциями. И как ни прискорбно это признать, сомнениями. Нормальные девушки тают и ни о чем не думают в такие моменты. А у меня в голове началась карусель из мыслей. И были в них не только злость, но и коварное предложение осуществить свой план прямо сейчас. К чему ждать осеннего бала, когда вот он, парень моей мечты? Тот, которого я сама выбрала для инициации. Тот, кого я завлекала эти полгода, добиваясь взаимности. Тот, от чьих взглядов я... А что я? Да ничего. Расчёт и симпатия, не более. Раньше мне казалось, что этого достаточно, чтобы, наконец, лишиться этой фурховой девственности и обрести крылья. Многие темные вообще находят первого встречного для инициации. Я же подошла к этому делу со всей ответственностью. Выбрала достойного. Красивого, сильного, приятного мне. А теперь? А теперь не хочу. Фурх с этими крыльями, мне и без них дури хватает. Теперь я хочу отдать невинность не ради них. Короче, я заразилась от Изы ненужным романтизмом. А может, все же... Нет, прости, парень, но я передумала. Пока я предавалась рассуждениям, Лар мое бездействие принял за согласие и уже осыпал поцелуями шею, нагло лапая за грудь. Джорит, я попробовала его отпихнуть, но где там, парень меня не слышал, продолжая свое темное дело по растлению невинных феечек. Ларм, прекрати, я не хочу. Некромант поднял на меня лицо, и взгляд его меня насторожил. Совершенно не затуманенной страстью, трезвый, злой. Джаз. А вот голос был спокойный, даже нежный. Почему? Я тебе нравлюсь, ты мне тоже. У нас с тобой может быть прекрасное будущее. Мы будем отличной парой. Я разговаривал с отцом. Ты серьезно? Испугалась я. Жениться? На мне? Ты? Я уже говорил, что с серьезными намерениями. Он провел по моей груди ладонями, спустился вдоль бока, ниже. И я заёрзала, пытаясь соскользнуть с кровати. Вот идиотка расслабилась. Решила, что Джорит все понял в наших отношениях и остался лежать, изображая раненого героя. Ты бы еще табличку с приглашением повесила, дура. Имеешь толпу братьев и до сих пор попадаешь вот в такие глупые ситуации. А ведь старшие не раз рассказывали о своих похождениях. И при тебе обсуждали своих пассий. Могла бы и догадаться, что кровать в глазах Джорита — это пропуск к телу. Стой. Сделала я последнюю попытку прекратить это безумие. Мне только предложение руки и сердца от герцогского сына не хватало. Вот князь будет счастлив. Я не готова. Знаешь что? Ларм поднялся на руках, нависая надо мной грудой мускулов. Вокруг него разливалась сила смерти, и я начала незаметно стягивать к себе тьму. Что ты выделываешься, Джаз? Ты простолюдинка, у тебя нет никаких шансов стать кем-то большим, чем любовницей или наложницей Ареста. Я же предлагаю тебе безбедную жизнь, имя и титул. Взамен хочу твою силу. Считай, что это равноценный обмен. Поэтому прекращай строить из себя недотрогу. Я же видел, как ты на меня смотрела. Ты была не против просто отдаться, а я предлагаю тебе намного больше. И пока на твоем пути не появился этот дракон, ты была моя. Ах, вот оно что. Он хочет при инициации впитать выброс моей магии, тем самым усилив себя на пару ступеней. Нагло выпить мою силу вместо того, чтобы отдать или смешать нашу. Или просто закрыться и позволить партнеру вернуть магию, выброшенную при инициации. Тебе не нужна я. Тебе нужна моя сила. «А не подавишься?» «Не подавлюсь», — ухмыльнулся некромант. «Отличная сделка, соглашайся. Родишь мне одаренного наследника и можешь быть свободна. Живи как хочешь, главное, чтобы слухов никаких не было. Будешь варить парфюмерные составы, кремы всякие омолаживающие, маски. Для жены герцога это вполне уместно. Я не стану лезть в твою жизнь, ты не будешь лезть в мою. Что еще тебе надо?» «Моя магия!» — прошипела я и ударила. Проклятие снесло Джорита с меня, словно семечко одуванчика порывом ветра. Прижала к стене в позе звезды, не позволяя дернуться. Похоже, я перебрала силы. Дядя будет мной недоволен. «Ларм, мне кажется, что любви между нами не случится. Брака тоже. Ты мне не до такой степени нравишься, чтобы лишаться из-за тебя большей части магии. Считай, что ты мне предложил, я отказалась, и мы разбежались без претензий друг к другу. Это из-за него, да? Ему ты готова отдать все? Думаешь, никто не замечает, как вы с этим драконом переглядываетесь? Как ты на него смотришь, когда перестаешь следить за эмоциями? Джаз, я не ожидал от тебя такой глупости. Как влюбленность в светлого, да еще и в Ареста. Ты же знаешь, что дракон никогда на тебе не женится. Никогда не предложит то, что предлагаю я. Почему же не предложу? Стейнер стоял у разбитого окна. Бесстрастный и бледный, как вырвавшийся из разлома легендарный демон хаоса. Только глаза светились янтарным блеском. «И давно ты там стоишь?» — спросила я, кутаясь в одеяло. «Достаточно, чтобы услышать, что ты в меня влюблена». И он самодовольно ухмыльнулся. Все, достали. Сила сама сорвалась с кончиков пальцев, и обоих парней затянула в черный смерч. А я вторым пасом закрыла окно щитом и упала на кровать. Спать. Все остальное утром.